дуэт. Из-за стены раздавалось пение. Два мужских голоса, нестройно, фальшиво, но очень старательно выводили. «Ой, то не вечер, ой, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось». За окном щербато улыбалась луна, стоявшие на тумбочке часы показывали 2:00 ночи. Мы с Петей лежали в кровати с открытыми глазами и молча слушали концерт. Подобные постановки, то музыкальные, то театральные, разыгрывались за стеной всю последнюю неделю. Искусство вторглось в нашу спокойную жизнь в прошлое воскресенье. В тот теплый солнечный день к дому подъехал грузовик, и бодрые дяденьки стали заносить в подъезд сумки и большие тяжелые коробки. Их работой руководила высокая полная женщина лет 50 с зычным голосом. Этот голос волшебным образом заполнил собой весь двор и заставил соседей подойти к окнам, дабы выяснить, кто же там так громко орет. Потом шум начал подниматься выше и выше, и, наконец, вместе с сумками и коробками прибыл на наш этаж, в квартиру номер 67. Когда мы с Белецким выглянули посмотреть, что за суета творится за дверью, громкая женщина едва ли не за руки вытянула нас на площадку и радостно сообщила, что будет жить по соседству. «Мне эту квартиру племянница сняла», — сказала она. «В моей-то сейчас ремонт, надо где-то месяц-другой перекантоваться. Обстановочка тут, конечно, убогая, зато аренда копеечная. Будем с вами дружить, меня, кстати, зовут Катериной Матвеевной». Мы с Петей тогда переглянулись и пожелали новой соседке удачи. «Нужно было рассказать ей, что в 67-й квартире обитает призрак», — сказала я Белецкому, когда женщина отправилась обживать квадратные метры. «Думаешь, она бы нам поверила?» — усмехнулся он. «Ничего, вечером познакомиться с ним сама». «Считаешь, ее он тоже выгонит из дома?» «Не сомневаюсь. Вадим привык жить один и посторонних на своей жилплощади не потерпит. Особенно, если это женщина с именем Катерина». Петя, конечно же, оказался прав. В 12:00 ночи за стеной раздался грохот, звон разбившейся посуды, а затем женский вопль, такой громкий, что нам стало не по себе. Спустя несколько секунд мы услышали лязг соседского замка, а потом наш звонок взорвался оглушительной трелью. На пороге ожидаемо обнаружилась Катерина Матвеевна, бледная и испуганная. «Ребята», — заикаясь, сказала она, — «в моей квартире живет нечистая сила». Далее в течение получаса мы отпаивали ее чаем с коньяком и слушали рассказ о взбесившихся стульях, тарелках и кастрюлях, а также о чьем-то тяжелом дыхании и мерзком хихиканье. «Барабашка чудит, точно вам говорю», — с жаром вещала соседка. «Или полтергейст какой-нибудь. Я-то думала, эти твари заводятся только в старых домах, а они, оказывается, есть повсюду. Теперь понятно, почему эта квартира такая дешевая. А что, ребята, много в ней жильцов-то сменилось?» Мы честно ответили, что квартира пустует много лет, а новые хозяева в ней действительно не задерживаются. На вопрос, не беспокоит ли наглый барабашка нас самих, отрицательно покачали головой и предложили Катерине Матвеевне провести эту ночь на диване в нашей гостиной. Соседка ночевать отказалась, вызвала такси и уехала к племяннице, пообещав, что просто так это дело не оставит. На следующее утро Катерина вернулась обратно в компании молодого серьезного священника. Он долго ходил по 67-й квартире с какими-то песнопениями, читал молитвы и звенел кадилом. Как оказалось, толку от этого не было. Вечером из-за стены снова слышался грохот и крики. На другой день Катерина привела в гости еще одного мужчину, тощего в длинном черном плаще и с кучей ожерелий на груди. Мы с Глафирой Григорьевной увидели их в подъезде и решили, что мужчина — экстрасенс. «А ведь он даже не волшебник», — сказала я колдунье, когда эти двое скрылись из вида. «Вряд ли он сумеет прогнать привидение». «Конечно, не сумеет», — подтвердила старшая по дому. «Успокоить Вадима может только некромаг. Этот в черном плаще — мошенник. Попрыгает по комнатам, руками поразмахивает, деньги с Катерины возьмет и уйдет. А Вадька продолжит посуду бить и мебель ломать». Экстрасенсы приходили к соседке 3 дня подряд. Они били в бубны, трубили в огромный рог, окуривали помещение какой-то вонючей дрянью, а последняя из них, высокомерная дама лет 60, увешанная с ног до головы золотыми украшениями, устроила пожар. Сказав соседке, что нечистая сила боится огня, она расставила по квартире зажженные свечи. От одной из них занялась штора, от другой — обивка кресла, а от третьей вспыхнул ковер. Огонь заливали всем подъездом. На запах гари прибежали Аристарх Семенович, Глафира Григорьевна, Олеся, я и Арина с Мариной, которые все и потушили до приезда пожарных. После этого домовой лично отправился на 6-й этаж к Виталию Мастрикину, единственному некромагу, проживавшему в нашем доме. Обратно вернулся хмурый и насупленный. Я его попросил или успокоить Вадю, или хотя бы провести с ним разъяснительную беседу, сказал нам Аристарх Семенович. В самом деле, разве можно так жить? Мало того, что он народ пугает, так нам из-за него чуть дом не спалили. А ну как огонь перекинулся бы на соседние квартиры. Страшно подумать. Что сказал некромаг? Поинтересовалась я. Сказал, призрак не виноват, что его квартирантка зовет в дом неадекватных аферисток. Безобразничает он один час в сутки, а провести с ним переговоры мы способны и сами. «Проведешь с ним переговоры, ага», — фыркнула Олеся. «Вадим же общается письмами. Если мы ему записку в почтовый ящик бросим, квартирантка ее непременно найдет. Как мы ей потом эту находку объясним?» «Объяснить можно что угодно», — сказала Глафира Григорьевна. «Другое дело, что толку от этого будет мало. Пошлет нас Вадя пешим маршрутом, и все. Ему жильцы не нужны, тем более женщины, тем более Катерины». «Задержался он на этом свете. Ой, как задержался!» — покачал головой Аристарх Семенович. «Пора и честь знать. Виталька ж формалист проклятый. Работать без распоряжения своей конторы не станет. Надо туда коллективную просьбу писать, ребята». «В нашем городе есть контора, в которую можно пожаловаться на привидение?» — удивилась я. «Конечно, есть», — кивнула Глафира. «А как же, Алисушка? Проблема в том, что она у нас всего одна. Заявку-то мы подадим, однако исполнение придется полгода ждать, а то и больше. Да еще по кабинетам бегать, печати собирать. Упокоение нежити — это вам не шутка». «Ужас», — покачала головой я. «Везде бюрократия». «Так и есть», — кивнула колдунья. «Поэтому мы пойдем другим путем. Позвоним одному человечку и попросим этот процесс немного ускорить». Мы с русалками переглянулись. «Это кому же вы собрались звонить, баба Глаша?» Хитро сверкнув глазами, поинтересовалась Марина. Та махнула рукой и пошла к лифту, одновременно доставая из кармана телефон. «Привет, костлявый!» Донесся до нас ее голос. «Как ты там? Все народ обираешь? Дело у меня к тебе есть важное и срочное, да. Поэтому отложи в сторону бумаги и позвони своему другу-некромагу». Мы с близняшками еще раз переглянулись и обменялись понимающими улыбками. Звонок Глафиры Григорьевны действие и правда возымел. На следующий вечер на наш этаж поднялся Мастрикин. Как по мне, в этом уже не было никакого смысла. Катерина Матвеевна, не выдержав нападок призрака, собрала остатки вещей и съехала, а потому в квартире номер 67 снова было тихо и спокойно. Знакомство с некромагом я не водила. При встрече мы вежливо друг другу кивали, ни разу не перекинувшись ни единым словом. Внешность у мага смерти была прямо противоречащая его специализации. Светлые волнистые волосы, большие глаза небесно-голубого цвета с пушистыми русыми ресницами. Узкий аккуратный нос и широкий волевой подбородок. На вид ему можно было дать лет 40, хотя, по словам Петра, Виталий был гораздо моложе. Про Мастрикина говорили, что он несколько раз был женат, однако теперь жил один, проводя большую часть времени на работе. Встретившись на площадке, мы снова раскланялись и разошлись. Я отправилась домой, а он — в гости к Вадиму. Как работает некромаг, я представляла слабо, поэтому очень удивилась, когда из соседней квартиры неожиданно донеслось пение. Громкое, фальшивое и на два голоса. Петю это тоже позабавило. «Мне кажется, или Виталик пьян?» — спросил он, прислушавшись. «Вполне возможно», — кивнула я. «Так орать песни можно только под рюмку беленькой. Мне интереснее другое. Сейчас 9 часов вечера. Вадим же оживает в 11. Как он может ему подпевать?» Элементарно. Некромаг способен разбудить нежить в любое время суток. В 67-й квартире он находится уже часа три. Неужели на упокоение духа нужно столько времени? Подозреваю, что конкретно сейчас Мастрикин не работает, а развлекается. Если бы он упокаивал призрака, они бы там хором не пели. Концерт продолжался до половины первого ночи. Репертуар исполнителей оказался широчайшим. От народных песен до русского рока и блатного шансона. Временами певцы брали паузу, однако потом вновь начинали выводить рулады. Спать под их вопли было невозможно. Несколько раз Белецкий порывался постучать к ним в дверь, но я упрашивала его повременить. Когда пение прекратилось, мы уснули уверенными, что дух призрачного соседа наконец отправился на небеса, и очень удивились, когда на следующий вечер у концерта случилось продолжение. И вот теперь мы лежали в постели, рассматривали потолок и искренне сопереживали герою народной песни, которому, как и нам, не удавалось нормально выспаться. Я, по крайней мере, сопереживала точно. «Ну все, мне это надоело». Белецкий встал с кровати, сунул ноги в домашние тапки и направился к выходу из спальни. «Куда ты, Петя?» «К соседям. Похлопаю и попрошу автограф». Я тоже вылезла из-под одеяла и пошла за ним. Белецкий бросил на меня вопросительный взгляд. «Не надо на меня так смотреть», — улыбнулась я. «Я, может, тоже хочу им поаплодировать». Дверь в 67-ю квартиру оказалась не заперта. Внутри царил полумрак и страшный беспорядок. Возможно, в другой обстановке это выглядело бы зловеще, но в сочетании с протяжными песнями и запахом спиртного создавало впечатление, что здесь находится притон анонимных алкоголиков. Виталий обнаружился в кухне. Он сидел за столом, а перед ним стояла переполненная пепельница, пустая бутылка из-под водки и тарелка с одиноким куском вареной колбасы. Напротив некромага висело облачко, едва заметное в тусклом свете лампочки-слепушки, своей формой напоминающее человеческий силуэт. Увидев нас, Вадим и Виталий пить перестали. «У вас совесть есть?» Грозно вопросил Белецкий, окинув раздражительным взглядом их странную компанию. «Вы время видели?» Некромаг хлопнул ресницами и потянулся к мобильному телефону. «О!» — сказал он, увидев цифры. «О!» «А вы нам вторую ночь спать не даете», — заметила я. «Нельзя ли общаться немного тише?» «Вадя, друг», — обратился Мастрикин к призраку. «Я слышу в голосе этой барышни осуждение». От духа повеяло холодом. Он явно осуждал меня в ответ. «Барышня не знает, что у нас тут не просто пьянка», — продолжал маг, «а церемония прощания лучших друзей». «Пьешь ты один», — заметил Белецкий. «И закусываешь тоже. А шума от вас, как от толпы алкашей». Мастрикин поморщился и сунул в рот последний кусок колбасы. «Давно ли вы стали лучшими друзьями, Виталий?» — продолжал Петя. «Вчера вечером или сегодня ночью?» Некромаг поднял на Белецкого глаза. Их взгляд был абсолютно трезв. «Мы дружим с детского сада, Петя», — негромко сказал он. «Много лет жили по соседству, учились в одном классе. Его двоюродная сестра была моей первой женой. Ты не понимаешь. Меня 6 лет грело чувство, что Вадим хоть и умер, но все равно рядом, и я в любой момент могу его навестить». Петр покачал головой. «Не малодушничай, Мастрикин. Себе бы ты хотел такое посмертие, чтобы бродить по дому и пугать живых людей?» Виталий криво усмехнулся. «Дай нам нормально попрощаться, Петя. Мы не будем шуметь, обещаю». Они и правда больше не шумели. Когда мы вернулись домой, с соседской квартиры больше не доносилось ни звука. «Выходит, Виталий нарочно отказывался изгонять Вадима?» — тихонько спросила я у Белецкого. Придумывал отмазки с бумагами и печатями, чтобы продолжать с ним общаться. «Выходит, что так. Забавно. Я понятия не имел, что они дружили». «Неудивительно, что мы вообще знаем о своих соседях. Только имена и профессию. И то не всегда. Но знаешь, если бы моя лучшая подруга после смерти превратилась в привидение, я бы сделала все возможное, чтобы отправить ее дух на небеса. Быть привидением — та еще мука. Вроде бы умер, а вроде бы и нет. Вроде живешь, но жизни живых при этом люто ненавидишь. Зачем это все, Петя?» Белецкий вздохнул и мягко поцеловал меня в губы. Утром я проснулась в предрассветных сумерках. Заваривая кофе, посмотрела в окно и увидела Виталия Мастрикина. Некромаг, сгорбившись, сидел в скверике на скамейке и молча смотрел на светлеющее небо.